Параграф 64. Что это непосредственное знание знает, так это то, что бесконечное, вечное, Бог, то, что есть в нашем представлении, также и существует, что в сознании непосредственно неразрывно с этим представлением связана достоверность его бытия. Примечание. Философия меньше всего может прийти на ум опровергать эти положения непосредственного знания. Она скорее могла бы поздравить себя с тем, что эти ее старые положения, которые, можно даже сказать, выражают все ее всеобщее содержание, здесь сделались до некоторой степени как бы всеобщим убеждением нашего времени, правда, в нефилософском выражении. Скорее можно удивляться лишь тому, что кто-нибудь мог подумать, что философия — противоположное положение, гласящее, что признаваемое истинным имманентно духу, параграф 63, и что истина существует для духа там же. В формальном отношении особенно интересно положение, что с мыслью о Боге непосредственно и неразрывно связано его бытие, а с субъективностью, которая ближайшим образом присуща мысли, связана объективность. Философия непосредственного знания в своей абстракции заходит так далеко, что, согласно ей, не только с мыслью о Боге, но также в созерцании с представлением о моем теле и внешних вещах неразрывно связано определение их существования. Если философское учение стремится доказать такое единство, то есть стремится показать, что по самой своей природе мысль или субъективность неразрывно связана с бытием или объективностью, то как бы ни относились к этим доказательствам, философия, во всяком случае, должна быть очень довольна, когда утверждают и показывают, что ее положение — суть также факты сознания, и, следовательно, согласуются с опытом. Различие между утверждением непосредственного знания и философией сводится только к тому, что непосредственное знание приписывает себе исключительное положение, противопоставляет себя философствованию. В форме непосредственности было высказано родоначальником новой философии то положение, вокруг которого, можно сказать, вращается весь интерес новой философии. «Когито эрго сум» — мыслю, следовательно, существует. Однако, только не зная о природе умозаключения ничего, кроме того, что во всяком умозаключении имеется «эрго», можно считать указанное декартовское положение умозаключением. Где тут «медиус терминус» — средний термин умозаключения? А ведь он является более существенной частью умозаключения, чем словечко «эрго». Если же лишь для того, чтобы оправдать название, назовут это соединение понятия у Декарта непосредственным умозаключением, то эта излишняя форма будет обозначать не что иное, как соединение различных определений, опосредствованных через ничто. Но в таком случае связь бытия с нашими представлениями, выраженная непосредственным знанием, есть не более не менее как такое же умозаключение. Из диссертации господина Гото о картезианской философии, вышедшей в свет в 1826 году, я заимствую цитаты, в которых и сам Декарт определенно говорит, что положение «когито эрго сум» не есть умозаключение. Эти высказывания Декарта мы находим в «Response ad sec object» «Meditatione de Methodo 4, Epistole 1, 118». Из первого места я приведу следующие слова. Декарт говорит, что то, что мы представляем собой мыслящие существа, есть как бы первоначальное понятие, которое не выводится путем какого-либо силлогизма. И затем продолжает. И точно так же, когда говорят «мыслю, следовательно, я есть или существую», существование не выводится путем силлогизма измышления. Так как Декарт знает, что требуется для умозаключения, то он прибавляет, что если бы он хотел получить в этом положении дедукцию посредством силлогизма, то он должен был бы дать большую посылку. Все, что мыслит, есть или существует. Но это последнее положение является скорее выводом из вышеуказанного первого положения. Положение Декарта о неотделимости «я» как мыслящего от «бытия», о том, что эта связь содержится и обнаруживается в простом созерцании сознания, что она есть, безусловно, первое, принцип, самое достоверное, очевидное, так что нельзя себе представить какого бы то ни было хотя бы и самого чудовищного скептицизма, который не признавал бы этого, все эти положения так ясны и определенны, что новейшие положения Якоби и других об этой непосредственной связи могут быть признаны только излишними повторениями.